Тогда он, впервые за долгое время, по-настоящему проявил свою волю. Матушка желала, чтобы он вновь назначил дядю Джейми своим десницей, вот только слушаться этой взбалмошной бабы Джоффри не стал. Нынешний лорд западных и речных земель и без того собрал в своих руках слишком много власти, не сумев при этом покорить штормовые земли. Под началом Джейми войска короны бесплодно осаждали ключевые замки, а захватывали лишь несчастные башенки и древние развалюхи. Более того, лорд Запада смел игнорировать его приказы все то время, что Джоффри пришлось провести в этом сыром краю холмов, ливней и штормов. Если бы этот позолоченный рыцарь выполнял свой прямой долг, то все мятежные твердыни уже бы пали. Король не нуждался в деснице, смеющим оспаривать его приказы и при этом не справляющимся со своей работой. Еще более дурную мысль, как то с ним часто и бывало, высказал дядя Тирион. Карлик, наверняка перебрав с вином ночью, предложил вернуть из утеса костарели сира Кивана. Уродец так расписывал достоинство Кивана Ланнистера, будто собирался на нем жениться. Вот только тот воспитал своего сыночка цареубийцу, и этого Джоффри простить ему никак не мог. Только слабые и недостойные государи нуждались в сильных десницах, чтобы те правили за них. Король Джоффри подобного терпеть не собирался. Так и родилась в его голове блестящая мысль. Выбор Джоффри пал на лорда Мивса Тирелла, его толстого тестя. Когда он огласил свое решение, жердяй едва ли не бросился ему в ноги перед железным троном. Настолько хозяина Хайгардена переполнял восторг. Вечером же Маргери показала, насколько женщины из дома Тиреллов умеют быть благодарными. Подобного любовного пыла юноша еще не встречал. Она, казалось даже, с радостью принимала удары его ремня. Вот только ни его жена, ни, тем более, ее недалекий отец не смогли понять подоплеку его внезапной милости. Лорд Мейс получил цепь десницы, но не право назначать себе помощников. Постоянное же присутствие короля в столице ограничивало вольницу верховного лорда простора и его возможности. Зато теперь вышло так, что Тирелл ограничивал влияние Ланнистеров, а дядя и матушка не давали жирному Розану обнаглеть. Неплохое начало. Ему бы заменить и остальных советников. Да только кем? Предатели, изменники и властолюбцы повсюду. Как тут можно положиться на кого-то? Еще с начала войны Джоффри подозревал, что с казнью предателя Старка измена не будет выкорчевана окончательно. Долгие, долгие луны его преследовала эта мысль, которую его покойный дед все пытался изгнать. В своей правоте Джоффри убедился еще больше, когда Евнух принес шепотки из-под самих небес, из долины. Питер Бейлиш, этот насквозь лживый ублюдок, по приказу леди Лизы вел переговоры с дядей Станнисом. Более того, осведомители Вариса считали, что их переговоры близятся к завершению, что им осталось договориться только о деталях. Гений Тайвина Ланнистера вручил ненавистному дяде сильное, нетронутое войной королевство на блюдечке, а также человека, который умел доставать золото для прохудившейся казны чуть ли не из воздуха. Полумертвый было претендент на трон теперь имеет возможность спокойно пережить зиму и доставить Джоффри целое море неприятностей. И все это организовала тварь, всем обязанная его отцу, обязанная своей женитьбой на этой тупой шлюхе Арвин его деду. Все в малом совете были уверены, что Бейлиш вернет долину под сень короны, и в итоге все дружно сели в вонючую лужу из стоков блошиного конца. Поистине, королю остается полагаться только на самого себя. Вспомнив о Бейлише и его предательстве, Джоффри потянулся за лимонной водой. Напиток имел под стать случаю гадкий вкус, но вино губит, и губит быстро. Ему же еще стольких врагов, предателей и изменников предстоит убить, что он не имеет права превратиться в копию отца. И он обязан заботиться о себе, хотя бы тут его мать совершенно права. Забота же о державе заставила Джоффри, прежде чем вернуться к размышлениям о грядущем, поставить свою уверенную, взрослую подпись под каждым ожидавшим того пергаментом. И как только кого-то может занимать несчастная Эрсби, когда весь континент в огне, Станнис получит свою долину, а государь сделает все, чтобы лишить узурпатора его родного дома. Лорд Джейми получил строгий приказ взять замки штормовых земель до наступления первых холодов. Только штормовой предел разрешалось держать в осаде, пока не прибудут выписанные еще его дедом из Брааваса мастера осадных орудий. Тогда-то все посмотрят, чего стоят эти древние камни. Верный, храбрый и надежный сир Григор привел к покорности речные земли. Блэквуды, Пайпер и Уинты встретили свой заслуженный и бесславный конец. Все остальные дома во главе с Бракинами и Фриями клянутся в верности дяде Джейми и той девчонке, что вылезла из утробы его жены-рабыни. Плаксивая, подобная своим родственницам, рыжеволосая и зеленоглазая львица пока что считается наследницей речных земель. Пока что, если ее отец не исполнит приказ короля, то этот край ручьев и озер отойдет кому-то более достойному. Об этом Пицель своими дрожащими руками написал лорду Джейми этим утром. Пусть дядя помнит его слова, это поможет ему биться с должным упорством. Скорее рано, чем поздно, земли от Трезубца до Дарнейских марок будут очищены от измены, и это будет только началом нового пути. Станнис продолжит держать север, долину и острова Узкого моря мертвой хваткой. Разбойники с Железных островов не спешат преклонить колени даже сейчас, когда изменник дядя сломал им хребет. И, конечно, Дорн, обитель змеи змеи подобных людишек. Только полный глупец мог поверить жалким оправданиям принца Дорана, только ослепленная похотью матушка могла пустить на свое ложе дарнийца. Самая большая беда заключалась в том, что ни одну из этих трех проблем Джоффри не мог решить без кораблей. Островитяне будут только смеяться над лагерем по ту сторону залива. Станнис сможет устроить бойню на перешейке и кровавых воротах. Наконец, без поддержки флота война в Дорне станет чрезмерно дорогой, долгой и кровавой. Ненавистный дядя долго готовил свою узурпацию, постарался и сумел привлечь на свою сторону почти весь флот короны. Его, Джоффри, корабли теперь ходили под чужим флагом, мешали торговле верных купцов и помогали обороняться штормовому пределу. Единственный крупный флот в Вестеросе, доступный теперь Железному трону, принадлежал Редвинам, и этой силой надо было распорядиться с умом. И сегодняшнее заседание Малого Совета почти все прошло в обсуждении этой проблемы. От одного только воспоминания об этом цирке у Джоффри чуть не заболела голова. Лорд Мейс сперва мудро предложил остальным довериться воле короля и согласиться с его решением, каким бы оно ни было. Но мудрости ему хватило ненадолго, и вскоре жирный Розен начал просить зятя оставить флот для защиты берегов простора. Мастер над монетой, лорд Джайлс Разби, назначенный самим Джоффри после предательства мизинца, сквозь кашель просил короля вторгнуться на драконий камень и захватить его сокровища. Пицель поначалу блеял, что Запад и простор нуждаются в защите от пиратской угрозы, а затем по долгу службы зачитал письмо от дяди Джейми с требованием установить блокаду штормового предела. Его поддержал лорд-командующий Миндон Мур, уверяя, что замок штурмом не взять, а осада без блокады с моря не имеет никакого смысла. Государь хранил молчание, пока его подданные ругались и спорили друг с другом. Он только слушал и поражался их слепоте. Королям полагается смотреть дальше и видеть больше простых людей, пусть те и носят титулы, и почитают себя лордами. Но не могли же все окружающие быть такими глупцами? На умах и языках вертелись Станнис, пираты, дарнийцы, дарнийцы, пираты и Станнис, словно никто не понимал настоящие угрозы. Угрозы, что совсем скоро прибудет к ним с востока, и по сравнению с которой меркнут и пираты, и дядя. Его покойный отец был седьмижды прав, когда в последние свои дни начал подготовку к походу. Старый пьяница успел очнуться от винных паров, и ему хватило ума осознать угрозу, исходившую от Таргариенов. А ведь тогда у этих вырожденцев еще не было драконов. Тогда у них не было половины иссоса под рукой. Сейчас же, когда Визирис Таргариен разгромил врагов, он обязан обратить свой взор на Вестерос, откуда его некогда изгнали. Как можно в такой ситуации тратить драгоценное время на жалкие пустяки? Итоговое решение, как и подобает, осталось за ним. По его воле Пицель написал лорду Пакстеру Редвину, чтобы тот держал флот наготове, но пока не покидал Арбор. Так он будет готов ко всему. Следующим письмом король потребовал от дяди Джейми обойтись имеющимися силами. Лорду Разби было велено изыскать средства и людей для верфи Королевской гавани. Железному трону нужны были свои собственные корабли. Пицели и его помощники весь день работали над грозными посланиями каждому маломальски значимому дому в Дорне, где от имени короля обещались награды верным и казни изменникам, в то время как лордам Дарнейских марок был отправлен приказ караулить свои границы. Все верные лорды обязаны сообщать о слухах из-за моря, а пауки Вариса в вольных городах будут собирать информацию с удвоенной силой. Еще больше мер будет принято завтра, и послезавтра тоже. И, тем не менее, Джоффри казалось, что всего этого недостаточно. В дверь вошел сир Арис Окхарт, извиняясь за свое вторжение глубоким поклоном. Королева Маргери из дома Тиреллов просит разрешения. «Пускай войдет», — кивнул юноша, указывая на бумаги. А вы, сир, отнесите это все Пиццелю. Завтра поутру герольды должны огласить содержимое бумаг. Сир Арис принял бумаги с учтивым поклоном и удалился. За место рыцаря в белом плаще в комнату зашла прелестная молодая женщина. Их брак был, пожалуй, единственной светлой мыслью дяди Тириона за всю его жизнь. Сам того не ведая, Ланнистер вручил королю второй великий дом, которым так легко управлять. Немного лести, золотая цепочка на груди. И вот лорд Мейс уже защищает каждое королевское решение. То ли будет, когда Маргери, наконец, понесет от его семени. Тиреллы, разумеется, преследуют только свои собственные интересы, но зато их можно сталкивать лбами с кровными родственниками и играть на этих противоречиях. Именно так он освободится от опеки львов, именно так он станет подлинно великим королем. Наконец, Маргери была превосходной королевой. Красивая, довольно умная для женщины, приятная в общении и умеющая нравиться и лордам, и черни. Она послужит прекрасным дополнением для своего государя и мужа. Она даст народу кого любить, а он проследит, чтобы их боялись и уважали. Достойная бархатная перчатка для его стального кулака. Рано или поздно, они превзойдут старого короля и добрую королеву своим собственным величием. Ну или же сгорят в драконьем пламени, если им не удастся остановить нашествие Визириса, этого нового восточного деспота. Вы работаете в ночь, муж мой. У Маргери всегда был приятный, ласковый голос. Он способен и возбудить желание, и быстро усыпить. Может, вам нужна помощь? Нет, мои дела на этот вечер закончены. Но у меня всегда есть время для тебя. Жестом он пригласил ее сесть, понимая, что явилась сюда она не просто так. Да, Джоффри знал, что Маргери играет, что она лишь изображает из себя верную и любящую жену, а на самом деле думает в первую очередь о собственном доме. Впрочем, чего еще ожидать от дочери Верховного Лорда? Только наивный глупец поверит, что новая королева так быстро забудет о родне, произнеся клятвы в септе. Таргариены, пока были в зените славы, не только ради драконов хранили чистоту крови, но нужно было отдать должное Маргери. Ей так хорошо, так убедительно удавалась ее роль, что любой, кроме самого короля, поверил бы в ее искренность и позволил собой управлять. Джоффри же уже дал понять всем обитателям Красного замка, что им никто не сможет больше манипулировать. Но при этом поведение Маргери не изменилось. Она не превратилась в подобного разбипресмыкающегося червя, но и не оспаривала решений Джоффри, как матушка и прочие Ланнистеры. Она могла давать советы и подсказывать решения, но никогда не осмеливалась спорить. Стоило ему закончить обсуждение, как ее ротик тут же закрывался. Именно подобного мудрого, почтительного служения король искал во всех окружающих. Пока же он его обрел лишь в жене. Что же привело тебя ко мне? Вина, к сожалению, у меня нет. Джоффри подарил жене легкую улыбку. Угостить могу только лимонной водой. Государь, неужели жене нужен повод, чтобы увидеться с мужем? Она вернула ему не менее очаровательную улыбку, прежде чем усесться рядом с ним. Вы обещали навестить меня этим вечером, но я нашла вас в окружении серых бумаг. Неужели они лучшая компания на ночь, чем я? Разумеется, нет. Но у короля хватает забот и обязанностей, требующих моего внимания. Женщины все же одинаковы. Им всем свойственна эта неуемная похоть, это неистребимое желание быть в центре внимания. И, к тому же, ты пришла вовремя. Я могла бы вам помочь, предложила Маргери. Я хорошо знаю законы богов и людей, умею красиво писать и разбираюсь в домах всех семи королевств. Прямо-таки во всех. Король испытующе посмотрел на супругу. Да, ваша милость, если вам будет угодно, вы можете проверить мои знания и рассудительность. Хорошо, это легкая, ни к чему при этом не обязывающая игра показалась ему интересной. Да и неприятно было видеть подобную уверенность в женщине. Маргери не помешает урок хороших манер. Мой мастер над монетой совсем скоро отдаст семерым душу. Пусть кузнец укрепит тело несчастного лорда Джейлса. Джоффри пришлась по душе та легкая издевка, которую он расслышал в ее мелодичном голосе. Кто унаследует разбей его доходы? Только тот, кому вы, мой супруг, окажите милость. Ведь у лорда Джейлса нет законорожденного сына, да и дочери давно вышли замуж. Без промедления заговорила его Роза своим чарующим голосом. Бастард Джейлса неузаконен. Свою долю захотят и соседи. Насколько я помню, стокварты давно хотят кусок этого сладкого пирога. Король улыбнулся уже по-настоящему. Приятно, очень приятно было слышать из ее прелестных губок столь правильные, не по годам разумные вещи. И кому я отдам разби? придурочный Тандистаквард, ублюдку, рожденному от прачки, или кому-нибудь из легиона фреев, кому вы пожелаете, продолжила мысль его жена, тому, кто в новой роли окажется наиболее полезен вашему трону. Но, если мой супруг хочет узнать, что я думаю на этот счет, да, желаю, все бы советники помнили свое место, я бы поставила на Фрея, здесь, под присмотром вашей милости, ни один хорек не посмеет навредить короне, а охочий до почести старик из близнецов оценит по достоинству такую королевскую милость и будет держаться вашей стороны, не давая узурпатору вылезти из его болот. Верно, Маргери, удовлетворенно кивнул Джоффри. Пожалуй, эта женщина может пригодиться не только на супружеском ложе, хотя и полностью полагаться на нее нельзя. Что ж, можешь приходить по вечерам ко мне в солярий, будем разбираться с делами вместе. Джоффри выпил всю воду, громким голосом велел Локхарту принести еще, и потом перешел на едва слышимый шепот. «Мое королевство полнится червями и предателями, Маргери. Враги окружают нас со всех сторон, и так мало преданных людей, так немного тех, на кого в самом деле можно положиться. Корона и так давит на головы, но моя кажется особенно тяжелой. Надеюсь, ты поможешь мне справиться с этой ношей. Мой дом, ваша милость, совершил чудовищную ошибку в начале этой войны», — шептала она в ответ, неотступно глядя ему в глаза. «И я благодарна вам за любую возможность исправить эту ошибку. Уверена, что каждый мой родич думает и считает так же. Боги определенно дали ей разум». В отличие от придурка отца, Маргери не делала вид, будто бы никогда не совершала предательства, будто бы ее сердце чисто и невинно. Она понимала, что ее жизнь, жизни ее родных и близких находится в его руках, зависит от его милости. И, разумеется, понимала, как подобает вести себя кающимся грешницам, и в делах державы, и в постели. «Пока что твои отец и братья меня радуют», — нарочито спокойным, равнодушным голосом ответил государь. «Твой лорд-отец хорошо справляется с обязанностями десницы, а твой брат сумел взять ясноводную крепость. Я слышала, что Гарлан по вашему приказу перебил всех найденных в стенах замка флорентов. Да, теперь эти земли свободны. Есть еще пара лис, бежавших с моим дядей на север, но они или отморозят свои хвосты, или мы их переловим и передушим». Голос Джоффри звучал подобно его клинку из валерийской стали. «Таргариены постоянно прощали восставшие дома, и им это дорого обошлось. Я же намерен взять пример с моего деда. Никакой пощады врагам короны. 7 королевств принадлежат мне, и я намерен распоряжаться ими как их законный владыка. Все имущество, все владения предателей переходят железному трону, и уже я сам решу, кому суждено стать их новым обладателем. Вы говорите мудро и разумно, муж мой, но думали ли вы уже, кому отойдет ясноводная? Ведь флоренты были одними из самых богатых и значимых вассалов моего отца. Желающих получить столь манящий приз найдется немало, и при этом достойных им обладать куда меньше. Джоффри отпустил наигранный вздох и произнес: «Скажи, Маргери, видишь ли ты кого-то достойного держать эти покоренные земли? Ваша милость, я прошу у вас за моего брата, сира Гарлана». Так он и думал. Он вел войско, сумевшие покорить ясноводную крепость без участия сил короны. Его любят в просторе, за ним охотно пойдут на вашу службу. Он знает этот край и представляет, что нужно для его скорейшего восстановления. Гарлан Тирелу, известный рыцарь, храбрый муж, хороший боец, но все-таки Тирелу. Эта семья давно мечтает прибрать к рукам все возможные земли простора. Насколько это будет разумно, пока у них нет общего ребенка, розочки будут себе на уме. Матушка и дядя начнут вонять пуще блошиного конца, стоит им узнать об этом. В начале войны этот удалой рыцарь шел под знаменем дяди Ренли и намеревался завоевать корону для этого мужеложца. Но, тем не менее, в чем-то и Маргери права. В отличие от дяди Джимми, Гарлан справился со своим поручением, причем справился самостоятельно. Он хорошо знает местных, а местные знают его. Ланнистеры же и так получили гораздо больше, чем заслужили. И речные земли, и посты в Малом Совете, и новые богатства. Есть ли в просторе кто-то, кому он доверяет больше, чем Тиреллам? Тут в голову короля пришла мысль. Довольный своим хитрым, спонтанным решением, Джоффри поспешил его озвучить. «Да, я помню, что дед обещал подумать о выделении Гарлану его земли. И понимаю, Маргери, твою похвальную любовь к брату. Но, подумай сама, стоит ли размениваться на ясноводную, когда возможен приз получше? На что вы намекаете, ваша милость? Речные земли мной были дарованы Ланнистером, и мной же они могут быть у них отобраны», — нарочито скучающим, повседневным тоном говорил Джоффри, «и дарованы той семье, что сумеет заслужить мою благосклонность стоящими делами, а не одним только кровным родством. Наверняка Маргери сочтет его предложение провокацией. Как-никак, Ланнистеры были сторонниками короля с самого начала войны, они без устали боролись за железный трон и сокрушили почти всех его врагов. Риверон был пожалован Джейми вместе со старшей дочерью лорда Хостера, и наследник старого льва уже успел обзавестись своим потомством. Более того, Ланнистеры успели расставить своих людей на многие освободившиеся замки. Неужели Джоффри пойдет на такой риск ради семьи своей жены? Вот только Маргери, при всем своем необычном для женщины уме, была, есть и будет Тиреллу. Эта семейка Стюардов, прыгнувших выше головы, всегда искала любой способ добиться большего величия. Не самые древние, не самые богатые, не самые славные из горделивой знати простора, потомки расчетливого детоубийцы, неудивительно, что каждая розочка тянется к солнцу изо всех сил. Только так они могут надеяться на выживание. Сейчас, быть может, она не верит его словам, сомневается, считает эти обещания чрезмерными и наигранными. Но уже следующим утром она будет их пересказывать своим родичам, и лорд Мейс однозначно примет их за чистую монету. Он тотчас забудет о ясноводной и загорится идеей посадить второго сына править целым королевством. Ведь тогда он разом вознесет свой дом на небывалую высоту. Тогда он превзойдет самих Гардинеров. И, преследуя этот восхитительный мираж, жирный Розен заставит всех детей и всех своих вассалов служить короне с удвоенным усилием. А заодно, стоит Ланнистерам услышать этот намек, как и они не посмеют и дальше раздражать короля своим своеволием. Его матери и всем остальным уже давно пора понять одну вещь. Он, Баратион, не Ланнистер, никогда им не был и не будет. Отдаст ли он в самом деле речные земли сиру Гарлану или оставит их за дядей, это успеется. Если дела на юге так и не сдвинутся с мертвой точки, то надменного дядюшку Джейми однозначно стоит дернуть за его кошачий хвост. Едва ли Гарлан получит все речные земли, но вот отрезать от них ощутимый кусок вполне возможно. Эльгон-завоеватель допустил серьезную ошибку, оставив границы старых королевств неприкосновенными и позволив лордам сохранить их землю. Но в его правлении ее не поздно исправить. Тем более, что после предательства мизинца Харренхолл вновь оказался без хозяина. Разделить речные земли между Ривероном и Харренхоллом было бы недурно. Довольный собой, Джоффри не заметил, как его жена успела ослабить шнурование платья. Легкая ткань якобы случайно упала с тонких, белоснежных плеч, что от взгляда теперь прикрывали только великолепные каштановые волосы. Молодой муж уставился на полуобнаженные прелести супруги, вовсю предвкушая возможность в скором времени ими насладиться. «Мой муж, разговор о Гарлане обязывает меня просить вас о еще одной милости. Кому-то из твоих кузин требуется жених, или, может, теплое местечко для ее отца. А нет, ваша милость, я бы не стала беспокоить вас по таким пустякам. О чем же тогда речь? Речь о другом моем брате, Уилласе, Лоресе». Тут король даже не пытался скрыть своего недовольства. Лорес Тиреллу, еще один мужеложец в сияющих доспехах, мнящий себя по меньшей мере новым леодлинным шипом, любовник Ринли, исполнявший супружеские обязанности вместо родной сестры, самопровозглашенный предводитель южных рыцарей, успешно проспавший начало битвы со Станнисом. К нему у Джоффри не было совершенно никакой симпатии, и изображать ее государь не собирался. Он служил Ринли, как и мой отец, ваша милость, но вы нашли доброту в своем сердце помиловать наш дом. После боя, продолжал Джоффри, упиваясь моментом, Лорес принес присягу Станнису. Он дважды предатель, вера не признает клятв, вырванных силой, попыталась отпереться Маргери, и люди тоже. Под топором палача и не такое. Пауку доносит, что на севере он вполне старательно исполняет принесенную клятву. Его взор упал на колышащуюся под тонкой тканью грудь Маргери. Совсем скоро ее украсят красные следы. Супругу нужно только немного подготовить. И что он вошел в королевскую гвардию моего дяди. Наверняка надеется стать ее лордом-командующим. Наверняка люди паука ошибаются. Маргери смотрела ему в глаза, и мольба казалась государю предельно искренней. Я не верю в то, что Лорес может по доброй воле служить Станнису Баратиону. Нет, ваша милость, это вранье, это ложь, придуманная флорентами, чтобы поссорить мой дом с короной. Уверяю, Лорес был и остается пленником у нашего врага, только и всего. Он никогда бы не поднял меч против меня, против нашей семьи. И, уверяю, он полюбит вас так же, как вас люблю я, вернее сказать, полюбит так же, как ты полюбила возможность благодаря мне носить корону на своей головушке», — со злобной иронией ответил Джоффри. Маргери покорно опустила взгляд и умолкла. «Ладно», — смилостивился Джоффри, — «о чем же именно вы просите меня? Разрешите моему отцу отправить гонца морем из Девичьего пруда с предложением о выкупе. Отец подберет человека, способного разговаривать с вашим дядей. Хммм, Тиреллы ему нужны, без них он вновь окажется в руках Ланнистеров. Королевские земли не могут собрать армию, достаточную для достижения его целей, а родовые владения Баратионов разорены войной и еще не до конца освобождены. Пока его власть не окрепнет, розы должны следовать за ним. Весьма кстати, что его любимая мама в своей мудрости поспешила разорвать свою помолвку с Уилласом Тиреллом, едва успело остыть тело лорда Тайвина. Теперь львы и розы не объединятся, и король может ими играть по своему усмотрению. Варис рассказывал, что Лорас и Маргери вдвоем были в любимчиках у отца. Мейс окончательно покорится его воле, Маргери будет благодарна, и даже старая жаба Линна не сможет крутить интриги за спиной своего сыночка без поддержки остальной родни. Сами по себе переговоры о возвращении знатных людей из плена не новы, они не означают никакого признания притязаний дяди на трон. Если этим делом займутся сами Тиреллы, никто не посмеет упрекнуть корону в слабости или потакании бабьим капризам. Вы можете послать своих людей в Белую Гавань под радужным знаменем, переговорить с моим дядей о судьбе вашего брата. Но, Маргери, выкуп за Лораса Хайгарден должен взять на себя. Лорд Разби, когда откашляется, подтвердит, что у меня каждый дракон на счету. Озвучил король свое решение, а война все еще далека от завершения. Джоффри счел этот вариант идеальным. Ни единого медика он не потратит на спасение мужеложца, хоть бы его каждую ночь брали северные волки. А вот Олух Мейс может и потратиться на ненаглядного сыночка. Что с него еще взять? Пусть потратится, это сделает его еще более зависимым от королевских милостей. Я благодарю вас за проявленное милосердие. Она улыбнулась чувственно и от всего сердца. Это, столь свойственное всем великим королям чувство, возвышает вас над вашим. Пока Маргери говорила, Джоффри успел встать со своего места и подойти к супруге. Та, не умолкая, поднялась следом за ним. Она замолчала, только когда король властным движением ухватился за ее грудь. То, что платье тотчас спало на меррийский ковер, нисколько его не удивило. Разве так благодарят своего мужа? Пустыми словами, ваша милость, разрешите мне поднять платье, произнесла королева, одеться и соправ. Сегодня нам спальня не понадобится. Здесь есть стол со стульями, у меня есть ремень, и ты уже готова. Хищно улыбнулся довольный Джоффри. У него впереди была отличная ночь. Джон Сноу. Возвращение в Винтерфилл оказалось еще более тяжелым, чем он опасался. Замок, что некогда был ему домом, успел измениться до неузнаваемости. В былые времена над башнями Винтерфилла развивалось одно единственное волчье знамя. Сейчас они своим цветением могли заткнуть за пояс костюм циркача. Золото, серебро, сталь и все цвета радуги плясали на ветрах поздней осени, готовые сорваться от очередного порыва холодного ветра озимь. Казалось, что каждый южный лорд спешит приткнуть свой стяг хоть где-то, а северяне явно последовали этому заразительному примеру. Но разноцветные тряпки он мог бы не замечать. Отсутствие же любимых, дорогих людей тотчас бросится в глаза. Больше в Винтерфилле он не услышит отцовских поощрений, не сможет сразиться с рабом в очередной битве на деревянных мечах, не поможет Арье подшутить над Сансой. Там, за этими огромными стенами, оставалась ровно одна соломинка, связывавшая его с прошлым, и той не исполнилось еще и 7 лет. Маленький, перепуганный и одинокий Рикон. Как бы его единокровный брат не оказался заложником в собственном замке. Усилием воли Джон прогнал прочь эти мысли. У него, брата ночного дозора, было дело к королю Станнису. Сюда вернулся не бастард лорда Эддарда, но лорд-командующий ночного дозора. Он обязан об этом помнить, как сильно бы не хотелось забыться. Эту мысль ему пришлось повторить про себя несколько раз, пока он приближался к главным воротам Винтерфилла. Его сопровождали двое друзей, Гренн и Пип, да люди самого короля под предводительством хмурого и молчаливого сира Имри Флорента, приходившегося Станнису Баратиону Шурином. Наверное, благодаря этому родству их и пропустили без излишних расспросов. Хорошо, чем меньше он тут задержится, тем быстрее он вернется на стену. Подальше от родного дома и ото всех связанных с ним соблазнов, мыслимых и немыслимых. Во дворе Винтерфилла жизнь шла своим чередом, Но внимание лорда командующего привлекла небольшая оградка. За ней красивый юноша, его ровесник, с щитом, где красовались тусклые розы, бился разом с тремя ратниками. Он отчаянно орудовал мечом и щитом, вкладывая всего себя в каждый удар. Результат не заставил себя ждать. Первый враг упал, второй бросил клинок на камни. Он совсем неплох, но ему бы поменьше сил тратить. В бою этого порыва не хватит надолго. Не удержался от замечания Джон, разобрав позади себя легкий смешок дозорных. Помнит же, с чего начиналась их непростая дружба. Это Лора Стирелл, едва ли не сплюнул Флорент, любитель больших членов и пленник короля. Это его так выгуливают невесть с чего. Никакой настоящий рыцарь все равно с этим дерьмом драться не станет. Мы знаем пару братьев, заговорщицки шепнул неугомонный Пип, которые бы нашли с ним общий язык. А, точнее, с его мягкой и нежной южной задницей. Атласу бы точно такой по душе пришелся. Боги старые и новые. Радовало одно. Грен хотя бы догадался понизить голос. Тихо. Зашипел на своих незадачливых подчиненных Сноу. Кем бы он там ни был, он все еще терел. И смеяться, к слову, вам не стоит. Меч иглот или нет, но тебя, Пип, он убил бы за минуту. А меня, на тебя, Грен, и того меньше времени ушло бы. Пипа ему еще ловить надо. Пока дозорные обменивались подколками, королевский Шурин наконец-то нашел кому сдать с рук на руки своих попутчиков. Во дворе стоял немолодой, но все еще крепкий мужчина, всем походивший на простолюдина, за исключением вышитого на груди черного корабля. К нему-то сир Эмри подвел дозорных. «Лорд Двассивард», с ощутимым недовольством произнес сир Эмри, «это и есть гости нашего короля, лорд командующий дозора, Джон Сноу и его люди». Слуги короля обменялись уважительными кивками, после чего хмурый лис пошел по своим делам. «Лорд Двас, у меня есть новости для вашего короля», учтиво произнес Джон, «и я обязан их доставить лично». Бывший контрабандист кивнул в ответ, «и я могу вас провести к нему. Дорога тут не близкая, но вы и без меня это знаете». Двас осмотрел братьев, шедших позади Джона. «Вашим спутникам тоже найдется место. Еда, вино и место для ночлега. А вот продажных девок тут нет и не ищите. Они явились с обозом войска Мандерли, да и отправились во свояси по королевскому приказу. А нам и не положено». Не без сожаления ответил неугомонный Пип. «Что, неужто всех девок одних отправили на юг? Без защитников и сопровождающих? Пропадут ведь?» Поинтересовался Грен. «Они отправились в Белую Гавань не одни», уклончиво ответил Сивард, знаком приказывая идти за ним. Лорд Двассивард, мастер над кораблями при своем короле, в самом деле заставил дозорных пройтись. Винтерфилл всегда поражал Джона своими размерами, но теперь, когда в нем было столько много посторонних людей, замок казался еще больше. Повсюду бегали слуги и оруженосцы, то тут, то там его опытный глаз подмечал чужаков в дорогих одеждах и поношенных кольчугах. Появление у Белой Гавани войска южан было подобно удару молнии в посреди ясного неба. Никто севернее перешейка не ожидал прибытия короля Станниса, зато северные лорды успели подготовиться к начавшейся было войне между Болтонами и Мандерли. И это-то во время вторжения железнорожденных. Однако брат покойного Роберта Баратиона все изменил. Он усадил за стол переговоров лорда Руси и лорда Вимана и сумел, если не примирить пиявку с миногой, то заставить их признать его руку и повиноваться. Южный властитель объявил Брана Старка погибшим, как того и желал Болтон, но регентами при юном лорде Рикане назначил обоих северян. Более того, оба получили место в его малом совете. Ходили слухи и о других условиях этого соглашения, но на стене никто бы не разобрал, что в них правда, а что ложь. Важнее оказалось другое. Объединив северян, Станнис ударил по железнорожденным. По всем рассказам, у Желудевой вышла славная сеча. То ли 3, то ли 4 тысячи налетчиков остались лежать на берегах речки, а остальные бросились бежать на запад, к морю и своим ладьям. Но на этом помощь Станниса северу не окончилась. Именно его своевременное вмешательство помогло ночному дозору пережить недавнее испытание. Короткую, но яростную и ожесточенную войну с Мансом-налетчиком. Джон и его братья боролись отчаянно, но они понесли слишком большие потери в экспедиции за стену. Рано или поздно, одичалые, вольный народ, как они себя звали, прорвались бы на юг. Не явись на помощь ночному дозору рыцарская кавалерия. Внезапный удар посреди приготовлений к неизбежной победе, и войско Манса дрогнуло. Многих захватили в плен, еще больше одичалых бежало прочь в опасный, как никогда прежде, зачарованный лес. Своевременное вмешательство Баратиона спасло множество жизней, и Джон не мог забыть, что и его жизнь была в этом списке. Но не ради одного только Мансона летчика Станнис привел к стене своих людей. Король нашел время поговорить со всеми выжившими участниками экспедиции Старого Медведя. К нему в башню по отдельности призвали всех вернувшихся, от Гринна до Сэма. И, уже отбывая в Винтерфилл, брат покойного короля нашел время и на бастарда лорда Старка. Тогда Джон впервые поговорил со спасителем ночного дозора, и эта встреча произвела на него двоякое впечатление. Боги еще не создали никого настолько неприятного, и при этом настолько разумного и понимающего. Он отнесся к их рассказам об иных и упырях со всей подобающей серьезностью, заверив Джона, что не намеревается сидеть сложа руки в ожидании этой страшной напасти. Станнису пришлось вернуться в Винтерфилл, чтобы уладить очередной спор между Болтоном и Мандерли, но он пообещал, что дозорные о нем еще услышат. И, в самом деле, стоило Джону стать новым лордом-командующим, как через луну в черный замок прибыл ворон от мейстера Лювина с почти что приказом явиться в родовой замок Старков. Братья и мейстера Иман настояли, что именно он должен отправиться к Баратиону, и теперь он должен был оправдать их ожидания. Как-никак, стена всегда зависела от благосклонности правителя Севера, а им в эти дни был именно Станнис. По мере приближения к великому чертогу, Джон заметил нечто совершенно нетипичное. На их пути стали появляться воины и слуги в белых одеждах с голубыми соколами на них. Сперва Сноу посчитал, что какой-то неизвестный ему мелкий лорд решился позаимствовать символы великого рода правителей долины. Мало ли наглецов к югу от перешейка, но стоило случаю повториться трижды, как лорд-командующий не удержался от вопроса. «Это же цвета аренов. Что они делают в Винтерфилле?» «К нам прибыл лорд Питер Бейлиш», — без малейшей теплоты в голосе ответил Давос. «Долина предлагает моему королю союз, свои войска, золото, корабли и припасы. Многих сановников подобная весть бы привела в восторг. Еще бы, Джон был еще совсем юн, не имел опыта в настоящей войне, но даже он мог понять преимущество подобной сделки. Союз с целым королевством, не затронутым войной. Однако в голосе Сиварта не было слышно и тени радости. Вы не доверяете этому лорду, как не доверяет ему и мой король. Однако всем нам приходится идти на жертвы, лорд-командующий. И если на свете когда-то был король, способный наступить себе на глотку ради всеобщего блага, то это именно тот, с кем вы встретитесь. Покойный Донал Ноэ, бывший кузнецом у Баратионов, как-то рассказывал о схожести двух братьев. Что Роберт, что Стан не сумели внушать своим людям верность, что старший, что младший могли повести за собой. Ведь поднялось полстраны за Роберта, а голодавший гарнизон штормового предела так и не выдал на милость Тиреллам своего командира. Другое дело, что хмурому, нелюдимому Станнису так и не удалось отыскать ни дружбы лордов, ни популярности. Но, слушая, с каким почтением лорд Давос говорил о своем господине, Джон не мог не задаться двумя вопросами. Чего стоит дружба, купленная вином и шутками? И не лучше ли внушать людям подлинную верность достойным примером? Вход в великий чертог был заперт. На страже стояли как рыцари из долины, так и белые плащи короля Станниса. Это означало одно. Внутрь его пока никто не пустит. Что ж, это было даже хорошо. Было время собраться с мыслями. Его разговор с этим королем будет долгим и непростым, и зависит от него уж очень многое. Пекло, он мог бы повнимательнее слушать рассказы Лювина об этикете. Пекло, он мог бы догадаться расспросить о нем мейстера Имана до отъезда сюда. Придется положиться на свой разум и довериться памятным словам Ноэ, что Станнису потроха человека куда важнее его гербов и одежды. «Матерь», — послышался Джону тихий шепот контрабандиста, — «подскажи ему верное решение. Не нужно было быть старицей, чтобы понять, за кого просил Давос». Ожидание, вопреки его сомнениям, продлилось совсем недолго. Столь знакомые Сноу двери отворились, и из них вышел маленький, совсем не впечатляющий мужчина. Этот человек, казалось, был рожден, чтоб оставаться в тени. Джон не смог разглядеть в нем ни единой приметной детали, кроме низкого роста и общей щуплости. Но ходил он бодро и уверенно, а голову держал высоко поднятой. «Мы теперь с вами на одной стороне, лорд Давос», — заговорил Бейлиш с широкой и непринужденной улыбкой. Так, словно обращался к старому другу. «И, при помощи владыки света, мы вместе одержим славненькую победу. Я же правильно говорю про вашего красного бога, его милость дозволяет подданным самим выбирать своих богов». Беседа с посланником долины явно была Сиварту неприятна. Его интересует их преданность, а не то, кому они молятся. Зря. То, кому молится человек, может сказать о нем очень многое. Впрочем, со стороны его милости это и в самом деле милостиво. Но в таком случае, признаюсь честно, мне куда ближе по духу возносить молитвы Богу груди и вина. Так говорил один мой хороший знакомый к югу отсюда. Как только лорд Питер подошел поближе, Джон ощутил самой кожей холод. Сперва он подумал на сквозняк, неизбежного спутника огромных и старых замков. Но может ли он начаться так внезапно, и пробиться через теплый, овчинный плащ дозорного? И то, что холод прошел почти в один момент, нисколько не успокаивало. Было что-то неуловимо знакомое в этом маленьком, остром лице, знакомое и отвратительное. Движения казались слишком резкими, словно Бейлиш куда-то спешил, даже стоя на месте. Попытки же Питера то ли показаться дружелюбным, то ли сойтись за своего казались Джону насквозь фальшивыми и только прибавляли поводов для сомнений. «Кого это вы привели к его милости, лорд Двас?» «Лорд командующий ночного дозора Джон Сноу, признанный сын покойного лорда Старка». «О, теперь эта улыбка предназначалась ему. Я знал вашего отца, лорд Сноу, куда меньше, чем хотел бы. Знаете, в день, когда Сирлин отрубил ему голову, наша держава потеряла благороднейшего человека, пусть и не самого рассудительного. От всего сердца скорблю вместе с вами. Пережить эту весть было нелегко». Сухостью и краткостью Сноу попытался закончить разговор до его начала. «Я пытался его спасти», — продолжал Питер, — «но Ланнистеры были слишком быстры. Королева-регент собиралась было изгнать лорда Старка на стену, да вот только ее сын оказался себе на уме. Все дальнейшее вы и так знаете. Война, безумие, убийство, свадьбы вашей мачехи и вашей единокровной сестры». Лорд Питер поморщился до вас, не оценив шутку собеседника. «У короля есть вопросы к лорду-командующему, и наш гость проделал долгий путь от Черного замка, чтобы дать на них ответы». Джон был благодарен вмешательству контрабандиста. У него не было никакого желания провести лишнюю минуту в компании этого улыбчивого человека с промороженными до дна глазами. «Да, разумеется, вроде и церемонно, а вроде и с насмешкой поклонился Бейлиш. Не смею вас задерживать. Мне и самому надо написать письмо моей возлюбленной Лизе. Пора выбросить львиные флаги из орлиного гнезда. То-то маленький лорд Робин порадуется». Двас подал знак Гринну и Пипу ожидать, и вошел в великий чертог на правах доверенного королевского советника. Джон последовал за ним, молча наблюдая все произошедшие изменения. Некогда тут его отец вершил свой строгий, но справедливый суд, устраивал пиры и принимал дорогих сердцу гостей. Так ли давно он, бастард, напился в усмерть на пиру в честь королевской семьи? Столько снега с тех пор выпало, и перемены были видны повсюду. Тут остался флаг Старков, но теперь его окружали знамена Дредфорта и Белой Гавани. Возвышался же над всеми ними коронованный олень, отобравший у лютоволка его законное место над отцовским троном. Не было и следа от пира, не осталось и намека на радушный прием. Только теперь, когда во всем чертоге было всего трое мужчин, Джон оценил грандиозность этого зала, грандиозность, на фоне которой почти что терялся временный его господин. Станнис Баратион никогда не смеялся и крайне редко улыбался. От многих Джон слышал об этом, но только сейчас смог по-настоящему в этом убедиться. На троне сидел хмурый муж в тяжелой короне, думавший о чем-то малоприятном. Он мог показаться тенью настоящего государя, настолько усталым он казался внешне. И, тем не менее, его голос гремел громко и четко. «Мистер Лювин сказал, что ты обучен грамоте». Начал он без формальных приветствий. «Это верно, ваша милость. Он не читал так быстро, как Роб, и не писал так красиво, как Санса, но разбираться в буквах и цифрах умел. Тогда подойди и прочитай. Лорд Двас, вы свободны. Проследите, чтобы людей лорда командующего приняли должным образом, и объявите, что вечером я созываю малый совет. Слушаюсь, ваша милость». Джон почтительно принял из рук Станниса серый пергамент, интересуясь, какими же вестями с ним мог поделиться король. Он ожидал многого: угроз от королевской гавани, известие о новом вторжении железнорожденных, оповещение об удачной сделке с Браавосом. Да даже новость о наступлении вечного лета меньше бы его удивила, чем то, что он видел перед своими глазами. Королю писал сир Бриндин Талли, лорд речных земель и лидер братства Трезубца. Родственник мачехи вкратце описал свою войну против Железного трона. Успешные налеты, смелые засады и понесенные потери. Потери, из-за которых он покидает родные края и отправляется на север. Рыцарь соглашался от себя и всех своих людей поступить на королевскую службу в обмен на убежище и довольствие. Все было написано по-воински сухо и кратко. Потом родственник леди Киетилин перечислил своих самых значимых последователей, и одно имя отозвалось громом в сердце дозорного. Он перечитал несчастную строчку три раза, желая убедиться, что глаза его не обманывают. «Арья Старк, как это письмо нашло вас?» Только и смог выговорить Бжон. На письме была печать Сигарда. Очевидно, маллистеры согласились сделать еще одну пакость ланнистерам. Она им ничего не стоила. Между Винтерфиллом и их замком нет львов, способных перехватить птицу. Этому, можно верить, я многое слышал о Сире Брендине Талли, но еще никто не называл его лжецом. Столь ответственный и честный человек не станет врать, когда речь идет о жизнях его людей. Король направил на него взгляд своих жестких, требовательных глаз. «Твоя сестра, Сноу, возвращается домой. Но почему сир Брендин так уверен? Это же, читай дальше. Там названы, в числе прочих, воспитанник твоего отца, Тион Грифджой, и несколько знатных северян. Думаю, они все вместе отличили бы простую сироту от дочери Эддарда Старка». Лорд-командующий сделал вид, будто бы читает все до конца. Только так он мог, не нарушая этикета, избежать королевского взора и попытаться собраться с мыслями. Он давно похоронил Арию, как, казалось, ее похоронил весь свет. Вся держава, как говорили, считала младшую дочь лорда Эддарда погибшей. А она жива. Она все это время носилась по лесам, болотам и топям речных земель и боролась с убийцами их отца. Более того, Арья смогла выжить, его сестра уже должна быть на землях севера. Стремительно нахлынули счастливые и веселые детские воспоминания. То вспомнилось, как они бегали на перегонки по длинным коридорам замка, то припомнилось, как посыпали лимонные пирожки Сансы солью. Самые лучшие воспоминания Джона были связаны именно с ней, необузданной девчонкой, и теперь его сестра возвращается домой. Была, правда, в этой бочке меда ложка дегтя. Сноу быстро понял, что ему встретиться с Ирией не удастся, уж точно не в этот его визит. Между Винтерфиллом и сестрой еще половина севера, а ему бы через день уже вернуться на стену. Дела никого не ждут. Лорд-командующий отставил эту мысль, не дав ей развиться далее. Он и без того слишком много времени потратил над чужим посланием. «Благодарю, ваша милость. В такие времена мы все нуждаемся в добрых вестях, и я признателен вам за возможность прочесть это письмо». Джон пытался говорить так учтиво, как только мог, и скрыть за этой дамской броней, как говорила Санса, свою искреннюю радость. «Я сделал должное, только и всего». Глухо отозвался король. Станнис принял письмо обратно и, заскрежетав зубами, задал свой первый вопрос. Он оказал Джону поистине королевскую милость, и теперь, судя по всему, намеревался потребовать соответствующие оплаты. «Ты послал людей за стену?» «Нет, ваша милость». Юноша старался говорить как можно громче и четче, не показывая никакой робости перед золотой короной. «Нас очень и очень мало, и почти все стоящие разведчики погибли в недавнем походе. Немногие оставшиеся куда больше пользы принесут на стене, особенно пока к северу от нее остаются одичалые. Мы оба знаем, Джон Сноу, что одних лишь ваших сил на удержание всей стены не хватит. И, помнится, я советовал, голос Станниса не позволил усомниться, что тот имел в виду приказывал, отправить к одичалым переговорщиков. Мои требования к ним более чем разумны. Разве не лучше принять справедливый закон в обмен на выживание? Лучше, согласился было лорд-командующий, но между дозором и племенами, севером и одичалыми, тянется тысячелетняя история ненависти и вражды. Подобное нельзя забыть за одну ночь, ваша милость. И лорды, леди и рыцари не видели того, что видели мои братья и я сам. Поверить же в такое на основании чьих-то слов, чьих-то клятв, боюсь, способны немногие. Тут Баратион раздраженно кивнул головой. «Да, тут ты прав, Сноу. Мало кому хватит терпения выслушать косноязычного Гринна или путанные блеяния Сэмвилла Торли. Подумать только, что у лорда Риндилла родился такой сын. Твой названный брат точно не Мандерли из Белой Гавани. В семействе лорда Вимана он смотрелся бы как родной. Нет, он, Торли с Рогового Холма, был». Поправился Джон, припомнив клятву. «Кем бы он ни был, ваша милость, вы его выслушали. Более того, вы с ним согласились». «Да, почему же? Он так боялся меня, что не смог бы придумать какую-либо ложь за все сокровища Валерии. И только глупец будет отрицать очевидное». Джон Сноу махнул рукой Станнис, давая понять, что эту тему считает закрытой. «Значит, одичалые остаются там, их вожди не идут на переговоры, малые группы выходят к нам», с готовностью ответил Джон. «Мы принимаем всех желающих, забирая у них оружие. Женщины, Дети и старики селятся в кротовом городке, а готовых принять присягу вам мы отправляем сюда, как и было обговорено. Вождей, кроме тех, кого удалось захватить в плен в битве, я еще не видел. Видел я, кого вы посылаете сюда. 10, 20, 30 воинов в лучшем случае. Мои рыцари, пустоголовые гордецы через одного, уже волками воют от нужды патрулировать дорогу между нами. И где-то их можно понимать. Столь малые группы не выглядят достойным подкреплением. Я полагаю, ваша милость, что вскоре желающих перебраться за стену будет больше. И почему ты так думаешь? Голос, взгляд, короткие и властные слова. Этот Баратион куда больше походил на короля, чем его брат, которого Джон видел так давно. Ветра становится злее, и строителям приходится носить куда больше дров к облакам. Скорее рано, чем поздно, они потянутся на юг, или погибнут, пытаясь уцепиться за свои обычаи и традиции. Это верно не только для одичалых, Джон Сноу. Времена меняются, и измениться должны все, как бы это ни было непросто. Решение короля Станниса и лорда командующего Джона Сноу разрешить одичалым свободный проход сквозь вечные запертые ворота стены вызвало настоящую бурю на севере. Поколение за поколением соседние народы росли в ненависти друг к другу. Вольный народ презирал поклонщиков и, одновременно, завидовал им. Северяне боялись одичалых и, одновременно, презирали их. А между двумя народами стояла стена, которая защищала вторых от первых. Теперь же двое мужчин, южный король и бастард, попытались нарушить извечный порядок. Патрули из королевских рыцарей были необходимы, иначе северные лорды и их воины однозначно перебили бы немногих добровольцев. И даже так случались крайне неприятные происшествия, как бы Станнис не старался их предотвратить. Доставалось и ему. Грен, Пип, Сэм и другие его друзья исправно сообщали, как его решением недовольны очень многие дозорные, особенно из старших поколений. Тем не менее, Баратион и Сноу были едины в своем мнении. Еще бы побольше людей с ними согласилось. Мимо внимания Джона не прошел тот факт, что Станнис не стал расспрашивать его об иных, хоть и вновь подтвердил свою веру в слова его братьев. Это могло значить только одно. Государь уже опросил всех одичалых, пришедших в Винтерфилл принимать присягу. Теперь король знает то же самое, что и лорд-командующий. Страшного врага видели на реках Оленей и Молочной, но южнее они не пошли. Не нужно было быть мистером Эймоном, чтобы прийти к такому выводу, ведь иначе вольный народ давно бы принялся штурмовать ворота на всем протяжении стены. Соседство с воронами и поклонщиками куда лучше участи ожившего трупа на службе сил зла. «Дозорных одних за стену ты посылать не хочешь», — продолжил разговор король, — «но, уверен, ты согласишься дать проводников моим собственным посланникам. Ваша милость, при всем уважении к доблести и храбрости ваших рыцарей, их вольный народ даже слушать не захочет. Мы для них враги известные, и многих из нас они хорошо знают. Но ваши люди для них, изнеженные южане, никогда в жизни не видавшие настоящего снега, не испытавшие подлинного холода. Тормунду великаньи погибели ни о чем говорить с вашими лисами, розами и другими летними лордами. И при этом северные лорды, принесшие мне присягу, скорее сорвут переговоры, чем поведут дело в моих интересах. Вы правы, амберы, мормонты и карстерки, друзья дозора их за стеной ненавидят. Лорд Мандерли до нас доберется только к следующему лету, и один его внешний вид рассмешит вольный народ. Значит, мне нужен переговорщик, знающий одичалых и их повадки, и знакомый им, настоящий северянин, да такой, что готов отбросить в сторону древнюю вражду ради завтрашнего дня. Этот посол должен владеть языком, и я должен буду ему довериться. Более того, он должен успеть сделать дело как можно скорее, до того, как на юге начнется новая война. Подвел неутешительный итог Станнис. Да, ваша милость, нынешний хозяин Винтерфилла с головой погрузился в непростую, тяжелую думу, не спуская при этом взор со своего посетителя. Помнится, я обещал, что наш следующий разговор окажется куда более интересным. Южанин вновь поднял на него свой хищный взгляд, и он настал. О чем вы? Джон Сноу, сын лорда Эддарда Старка, говорил король так, что каждое его слово раздавалось набатом в пустом чертоге. Я предлагаю тебе королевское признание, право на фамилию и достойное положение в обмен на твою присягу. Назови меня своим королем, и я назову тебя лордом. День чудес и потрясений только начинался. Лорд-командующий смотрел на Баратиона неверящими глазами, будто бы ожидая от него жестокой усмешки или ухмылки. Хоть какого-то знака, дающего понять, что предложение было шуткой. Однако Станнис, как о нем и говорили, шутить не умел, и на серьезное предложение Джон должен был ответить со всей возможной серьезностью. «Ваша милость, я, брат ночного дозора, в этом я клялся перед богами своего отца, и я не собираюсь становиться клятвопреступником. Ночной дозор, возможно, и был создан из благих побуждений. Наши предки, пожалуй, и могли знать что-то, чего мы не ведаем. Сейчас об этом все равно помнит разве что заброшенные могилы». Король говорил медленно, словно изучая своего собеседника под меррийским стеклом. «Ныне же ваше братство преступников и забытых не способно управиться даже с одичалыми без чужой помощи. И, насколько я помню, оно не было на это способно еще сотню лет назад. Еще задолго до моего рождения дозорные полагались на старков в деле выживания. Мое предложение обещает и тебе, и остальным гораздо большее. Что же оно предлагает помимо вечного бесславия? Я не могу назвать тебя старком, так как это поставит под угрозу права твоего брата. Но ты будешь лордом и моим вассалом», — государь говорил так, будто заранее знал его решение, — «получишь землю на севере и положишь начало собственному знатному дому. Взамен я требую честной службы и ничего более». На несколько мгновений у Джона перехватило дыхание. Все это казалось сном, или демоническим соблазном, против которых так любят проповедовать септоны. Сколько дней и ночей он провел в бесплодных мечтах о замке, жене и детях, надеясь получить свою, пусть и малую, часть от отцовского наследства. И с каким удовольствием леди Кейтилин топталась по подобным мечтам. Попав на стену и отправившись за нее, снова успел примириться с исчезновением этих миражей. Все время что-то происходило, что требовало его внимания и участия. Теперь же призраки и надежды из столь далекого прошлого вернулись, воплотившись в столь неподходящем человеке, как Станнис Баратион. «Ваша милость, никто и никогда не слышал о лордах-командующих, преклонивших колено перед каким-либо королем. Этого не было на протяжении тысяч лет», — обратился Джон к этому щиту. «Сноу, а часто ли ты слышал истории о королях, пропускавших одичалых в свои земли?» Ответ на этот вопрос Баратион и так хорошо знал, посему он сразу продолжил речь. «Но, как я уже говорил, все меняется. Прежде, чем возражать и спорить, выслушай меня». Сноу ничего не оставалось, кроме как повиноваться. «Я прибыл сюда в поисках союзников, но нашел только новую войну и логово змей. Твои северные лорды, Сноу, хороши как на подбор, и вполне достойны многих последовавших за мной с юга своими лицемерием и тщеславием. Верных слуг у меня немного, и ни один из них не годится для роли, которую я собираюсь предложить тебе». «Это какую?» «Роль человека, что объединит северян и одичалых». Эти простые слова ударили его по голове словно молот. «Это просто невозможно, ваша милость. Между нашими народами столько крови, ненависти и злобы, что их невозможно никому перечеркнуть. Все невозможно, если не пытаться. У тебя в Черном замке осталась пленница Вель, родственница Манса-налетчика. Я понял, что одичал им незнаком титул принцессы, но они обязаны ее знать и с ней считаться. Ты возьмешь ее в жены, Сноу, перед богами твоего отца, и с учетом обычаев ее народа. Вместе вы создадите новый дом, и ты начнешь с ее помощью разговор о союзе с теми вождями, кто еще остался за стеной. Пусть они увидят, что мы готовы уважить часть их традиций. Пусть видят, что их здесь ждут не как рабов. Желающие смогут поселиться под твоим покровительством и защитой, остальные свободны выбирать своих сюзеренов. Это, разумеется, не будет простым делом, и ты прав в одном. В один час историю не забыть. Однако пора начинать идти новой тропой, Сноу, и тебе она по силам». В голове Джона по-прежнему появлялись и исчезали самые разные мысли. Предложение Станниса казалось одновременно и глупым, и манящим, и недостойным, и верным. Полудикая красавица жила с ним в одной башне и, как ему казалось, не без удовольствия с ним, лордом Вороной, заигрывала. Только слепой Илиатлас мог бы избежать ее чар, и Джону нелегко было подавлять свои желания вблизи пленницы, что вела себя как наглая гостья. Мог ли он хотя бы в мыслях представить ее своей женой и матерью их детей? Пожалуй, мог бы. Тем более, если им обещают замок, земли и людей. Седьмое пекло, в его силах основать новый дом, дом, что в будущем может стать столь же великим, как отцовский. Все эти блестящие перспективы, впрочем, меркли перед главным доводом Станниса. Оба хотели добиться видимого результата с одичалыми, оба желали покончить с историей, тянущийся долгими тысячелетиями. Тут без резких, невообразимых в прошлом мер никак не обойтись. И этот брак, если им грамотно воспользоваться, может послужить добрым началом. Но тут сердце снова сковало принесенная им клятва. Он обещал не брать жены и не иметь детей, не держать земель и не называться повелителем людей. Он клялся защищать всех людей к югу от стены, а не одних только подданных золотого оленя. Что же о нем подумают друзья, как его будут именовать на севере, и сможет ли он радоваться жене и детям, зная, что нарушил одну из самых строгих клятв на свете. Объединить северян и вольный народ должен будет клятвопреступник, для одичалых я останусь вороной, для северян я окончательно стану предателем. Неужели это в самом деле ваша лучшая ставка, ваша милость? Каждый король мечтает, чтобы его окружали идеальные слуги без единого изъяна, ответил Баратион, и каждый должен обходиться тем, что у него есть. Ты сам сказал, Сноу, что мои рыцари не годятся для переговоров с вождями одичалых, и я склонен тебе поверить в этом. Еще меньше они годятся для брачного союза с дикаркой, или она им горло во сне перережет, или они сами ее удушат. На севере много знатных и молодых лордов, желающих угодить вам, которые с еще большим удовольствием убьют вель, которые если и примут новых подданных, пришедших из-за стены, то тотчас примутся издеваться над ними, парировал король, и у дозорного не нашлось возражений. Я долго думал над своим предложением, и ты видишь, к какому выводу пришел. Тысячи лет стоит стена, у нас сменилось почти 1000 лордов командующих, и ни один из них не покинул своего поста, чтобы служить королям в золотых коронах. Наш долг велит служить людям. Почему его голос вздрогнул? Неужели он пытался убедить не Станниса, а самого себя, нося этот вороний плащ? Сноу, ты уже давно служишь не людям, а буквам старых клятв. Ты и сам понимаешь это противоречие. Баратион будто пытался сжечь его своим взглядом. Будь ты совсем слепцом, ты бы не стал пропускать одичалых за стену, не стал бы до того одним из них. Однако тебе хватило ума приспособиться, измениться. Ты уже понял, что слепое следование присягам ведет только к братской могиле. Теперь тебе осталось сделать из этого правильный вывод. Что тебе дороже, Сноу? Правое дело или чувство собственной праведности? На лбу лорда командующего ночного дозора выступил холодный пот. Не каждый день приходится размышлять над такими вопросами. Станнис размышлял разумно, более чем разумно. Чего стоят клятвы, если все погибнут? Стоит ли его честь подобной цены? Но чего стоит человек, готовый так легко отказываться от обещаний? Да и сама по себе задача казалась невозможной. Что он пообещает одичалым? Как он будет договариваться с вождями, и как поступить с остальными северными лордами? Возможно, разговоры о всеобщем благе слишком отстраненные. Это легко понять. Защищая всех, ты не защищаешь никого. Что ж, с этими словами король указал на стены, где красовались чуждые стенам Винтерфелла стяги. Оглянись, Сноу, и скажи, что ты видишь.